На добрых католиков восточный ветер из Новгорода действует, как несносный сквозняк. Поймите... Шоневальд в упор смотрел на купца. «Новгородская республика никогда не уступила бы вам и наволос своих прав на море, и была бы сейчас сильнейшим морским государством, если бы не споры с московским князем. Поймите это!» Инквизитор задохнулся от возбуждения. «Представьте себе, как бы выглядели мы, если бы московский князь защищал интересы новгородцев на суше. Они, прекрасные мореплаватели, заполонили бы наше море!» Шенвальд посмотрел на молчаливых монахов. Толстяк, шевеля губами, продолжал безостановочно перебирать четки. Другой монах сидел с закрытыми глазами, словно спал. «Сейчас, как никогда, необходимо заставить новгородцев принять наши условия», — облизав сухие губы, продолжал инквизитор. «Как назло, русские оказались на этот раз несговорчивыми. Больше того, они задумали нанести удар нашей торговле. Мы узнали, что знаменитый купец Труфан Амосов, отец Олега Амосова», — Шенвальд строго посмотрел на Фусса, — «учит против немцев других новгородских купцов. Он очень опасный человек. Запомните это, господин Фусс. Теперь Амосов спешно покидает Новгород. Мы должны разгадать тайный план русских, а вы нам поможете, господин Фусс». «Чем я могу помочь, ваша милость?» «Вы узнаете, когда, куда и какой дорогой собирается ехать Труфан Амосов? Вы поняли меня, господин Фусс? Если же вы попытаетесь уклониться от нашего поручения», — Шенвальд повысил голос, — «то ничто не помешает Святой Церкви поступить с вами так, как принято поступать с еретиками. Я буду стараться, ваша милость. Все, что вам удастся узнать, господин Фусс, немедленно, ни минуты сообщайте доброму католику, священнику нашего ордена Пруцу». «О!» — вырвалось у Фусса. Долго он пятился к выходу, кланяясь и бормоча благодарности. На лестнице купца ждал со свечкой горбун Пруц. Он помог ему выбраться из подземелья и добраться до тюков у алтаря, на которых была приготовлена постель. Накрывшись с головой куском шершавого кёльнского сукна, Йоганн Фусс провел беспокойную ночь. Он просыпался от шумной крысиной возни по углам церкви, от хриплого голоса монаха, не перестававшего преследовать купца, и во сне. После ухода купца Шенвальд с торжествующей улыбкой посмотрел на сообщников. «Перепуганному купчишке никогда не вырваться из наших рук. Еще один верный слуга ордена в этом варварском городе». Глава 4. Дом Святой Софии. Владыка новгородский громко стонал во сне. Ему привиделась келья Вяжещинского монастыря, где он провел молодые годы, но радости не было на душе, а сердце билось тревожно и часто. Вдруг будто чья-то рука закрыла маленькое слюдяное оконце горенки, свет сразу померк. Ефимию сделалось страшно, так страшно, как никогда не бывает наяву. Ему чудилось, что кто-то еще есть в горнице. Незримый он заставил шевелиться волосы на голове архиепископа. Скрипя зубами, владыка протянул дрожащую руку и стал крестить что-то в темноте. «Господи помилуй, Господи помилуй», — повторял он, не переставая. Проснулся владыка в холодном поту, кровь тяжелыми ударами билась в висках. «Василий!» — выдохнул он с хрипом. «Василий!» У дверей что-то зашевелилось, темная фигура поднялась с пола и двинулась на Ефимия. пить, держась за сердце, попросил владыка.